окнами, идет за окнами, шумит за окнами опять. Мы заохали, и мы заохали, и мы заохали, нельзя гулять. И мы заохали, нельзя гулять. Дайте музыку, скорее музыку, скорее музыку, музыку все кувырком. Туфли узкие, скинь туфли узкие, скинь туфли узкие и босиком. Скинь туфли узкие и босиком. За окнами гроза, за окнами гремит, за окнами в саду. Сирени мокрые, сирени мокрые кого-то ждут. Сирени мокрые кого-то ждут. Дайте музыку, скорее музыку, скорее музыку, музыку все кувырком. Туфли узкие, скинь туфли узкие, скинь туфли узкие и босиком. Скинь туфли узкие и босиком. Дождь без устали, и я без устали, мы с ним без устали втроем. Как сережками, качая люстрами, качая люстрами, танцует дом. Дайте музыку, скорее музыку, скорее музыку, музыку все кувырком. Как сережками, качая люстрами, танцует дом. Качая люстрами, танцует дом. Без устали, и я без устали, мы с ним без устали втроем. Как сережками, качая люстрами, танцует он. Дайте музыку, скорее музыку, скорее музыку, музыку все кувырком. Как сережками, качая люстрами, танцует он. Качая люстрами, танцует дом.